Студия «Ардис» представляет. Маргарита Воронцова. «Академия в долине ураганов». Читает Нина Сашина. Глава первая. Голый незнакомец и возрождение пальмы. Кейт. Яркий солнечный свет пролился на лицо, и в темноте под закрытыми веками заметались лимонные всполохи. Уже утро, пора вставать. Я вздохнула, улыбнулась, провожая остатки сна, и открыла глаза. И тут же, как ошпаренная, подпрыгнула на кровати. «Ой, мамочки!» Прямо передо мной, в центре гостиничного номера, стоял незнакомый мужчина, почти совсем голый. Вернее, одетый, но лишь частично. «А-а-а!» — заорала я и натянула на грудь одеяло. «Тише!» — скривился незнакомец. «Пожалуйста, юная леди, не надо кричать». Но я, наоборот, добавила громкости. «А-а-а! Мне страшно!» «Да успокойтесь же вы, от ваших воплей голова раскалывается». Даже в состоянии паники не могла не заметить, что наглец, вторгшийся в мою комнату, весьма хорош собой. У него были темные, очень коротко подстриженные волосы, прямой нос, губы красивого рисунка и волевая челюсть. В прозрачных серых глазах, когда я закричала, отразилось настоящее мучение. «Перестаньте, юная леди, вы же видите, я вас не трогаю. Клянусь, я не ем на завтрак хорошеньких малышек». «Хм, а на обед?» «Что вы здесь делаете?» Негодование бурлило в груди. «Как вы сюда вошли?» Длинные ноги мужчины были плотно обтянуты серыми бриджами, но торс оставался обнаженным и был настолько великолепен, что сначала я приняла мужчину за дракона. «Проваливайте, немедленно покиньте мою спальню!» продолжала неистовствовать я. «Ладно вам, юная леди, не кипятитесь. Спальня не ваша. Если уж на то пошло». К этому постоялому двору на южной окраине империи дилижанс подъехал вчера уже затемно, и хозяин Верк воспользовался ситуацией. Он понимал, что деваться мне некуда, ночью я из этой дыры не выберусь, поэтому сбарабанил за ночлег огромные деньги. Алчный вымогатель напирал на то, что номер весьма просторный, да к тому же двухместный, а других, мол, и не осталось. Действительно, у противоположной стены стояла такая же массивная кровать с широким изголовьем из резного дуба, как та, на которой сидела ошарашенная и возмущенная я. «Но ведь мы не договаривались, что ночью ко мне подселят соседа. Какая наглость!» «Между прочим, я заплатила за этот номер 2 серебряных монеты», — процедила высокомерно. «А я — золотой дублон», — насмешливо парировал мужчина. Поперхнувшись воздухом, я минуту изумленно хлопала глазами. «Золотой дублон? Да он шутит!» Потом взяла себя в руки и саркастически рассмеялась, стараясь добавить в голос как можно больше яда. «Поздравляю! Вас обвели вокруг пальца, как последнего простачка. Отдать целый дублон за ночь провинциальной гостинице? Да это смешно! Даже роскошный люкс в Шартаните обошелся бы вам дешевле». «Видимо, предполагалось, что в комнате имеется дополнительное оборудование», — усмехнулся мужчина. «Он наградил меня откровенным взглядом, буквально обласкал им и мое лицо, и голые плечи». «Да как вы смеете такое говорить?» — задохнулась я. Щеки и уши уже пылали, а к горлу снова подступил страх. Насколько уязвима и беззащитна дева, путешествующая в одиночку. Сильнее стиснула на груди одеяло, сжалась в комок, но все же выразила протест. «Я вам... никакое не оборудование!» «А я не простачок. Не надо обзываться, милая леди, вы сами напросились». «А вы хам!» «Ну вот опять обзываетесь», — устало вздохнул мужчина. Внезапно его взгляд сфокусировался на моем запястье, выскользнувшем из-под одеяла. «Постойте, а что это у вас за браслет?» «Не приближайтесь ко мне», — предупредила я. Но мужчина, тем не менее, сделал шаг в мою сторону. «Направляетесь в Академию Файбридж», — понял он. «Да, буду там учиться», — с гордостью ответила я. «Нет, что вы делаете?» Еще одно неуловимое и стремительное движение, И противный сосед очутился рядом с кроватью. Он схватил меня за руку и вытянул ее из-под одеяла. Его прикосновение обожгло. «Какая наглость! Да кто дал ему право меня лапать?» Дернула руку, зашипела. Ничего не помогло. «Тише!» — опять с досадой поморщился нахал и посмотрел на мой браслет. Он облегал запястье широкой полосой. С одной стороны на его блестящей поверхности закручивалась спираль торнадо, символ долины ураганов и Академии Файбридж. А с другой стороны было выгравировано имя — Кейтлин Флауэр. Теперь незнакомец стоял совсем рядом, и меня окутало смесью запахов — одеколона, мужского тела и легкого перегара. Удивительно, но этот сложный аромат хотелось вдыхать как можно дольше. Я незаметно сделала глубокий вдох. «Значит, вы Кейтлин». Беспардонный красавчик наконец отпустил мою руку. «Что ж, Кейтлин Флауэр, надеюсь, в этом прославленном учебном заведении вам привьют хорошие манеры, раз ваши родители потерпели фиаско». «Вот негодяй! Да как он смеет меня попрекать?» «Не вам говорить о хороших манерах. Вы вламываетесь ночью в спальню к деве, да еще и дышите на нее перегаром». Незнакомец озадаченно поднял брови, поразмыслил немного, а потом молча отвесил мне поклон, очевидно, признавая свою вину. Сделал он это с грацией хищного зверя. Все мышцы его роскошного торса пришли в движение под загорелой кожей. Кубики пресса обозначились сильнее. Я постаралась отвести взгляд в сторону, уставилась на чахлую пальму в глиняном горшке, стоявшем у двери. Но пальма выглядела печально, намного хуже, чем этот наглец. Взгляд невольно вернулся к рельефным кубикам и мощным бицепсам. «Оденетесь же вы когда-нибудь?» «Я вообще-то стараюсь». Мужчина уже держал в руках белоснежный ком, вертел его перед собой, пытаясь распутать. Похоже, на его рубашке кто-то отрабатывал навыки плетения морских узлов. «Да. Сколько он вчера выпил?» «Да ладно вам таращиться, Кейтлин Флауэр», — хмыкнул красавчик. «Можно подумать, вы мужчин никогда не видели». «Видела, но мне еще ни разу не приходилось натыкаться на мужчину утром в своей спальне». «Вот как? Примите мои поздравления, юная леди. Значит, самое интересное у вас еще впереди». Меня снова одарили насмешливым взглядом. «Дон надо мной издевается». Я открыла рот и... закрыла, не придумав никакой колкости. Молча наблюдала, как он распутал и натянул рубашку. Судя по ее качеству и тонкой вышивке с вензелями на бортах и манжетах, незнакомец явно не бедствовал и, скорее всего, принадлежал к знатному роду. Ах, ну да, не будем забывать, что он легко отдал золотой дублон за кровать в заштатной гостинице. Облачившись с горем пополам в рубаху, мужчина принялся искать сапоги. Один сапог притаился под одеялом на его кровати. Горе-хозяин тут же натянул его на ногу, видимо, для надежности. Не надеялся сохранить трофей до окончания поисков. Где же второй? Обыскав все углы и с подозрением взглянув на меня, так, словно я знаю великую тайну, но молчу из вредности, мужчина полез под мою кровать. «Грасов корень», — тихо пробухтел он. «Я все слышу. Вы грязно выругались». «Прошу прощения, юная леди», — раздалось бормотание из-под кровати. «Не знал, что у вас такой тонкий слух. Ночью мне показалось, что вы не проснетесь, даже если к вам подселят семейство слонов». «Ох, надеюсь, он меня не рассматривал? А вдруг я раскрылась? А вдруг он что-то увидел?» «Да нет, во-первых, он был совершенно пьян. А во-вторых, разве такого ослепительного нахала удивишь девичьими прелестями?» Думаю, он их в своей жизни видел предостаточно. А вот мне мужские прелести в новинку. Сейчас мой взгляд утыкался в крепкий зад, до звона обтянутый серыми бриджами для верховой езды. Остальное великолепие скрылось под моей кроватью. Два задних кармана на бриджах были украшены филигранной шелковой строчкой. Я постаралась убедить себя, что любуюсь мастерством портнихи. Да, именно этим. «А это что такое?» Мужчина ловко выбрался из-под кровати и уже распрямился с сапогом в одной руке и свертком из холстины в другой. «Отдайте!» — взвилась я. «Не трогайте! Это мое!» «Вот дура! Вместо того, чтобы любоваться задницей в серых бриджах, лучше бы вспомнила, что ночью спрятала подальше под кровать мою реликвию. Кусок холста размотался и упал на пол, а в руках наглеца остался объемный футляр из синего бархата с золотыми позументами. «Как теперь отобрать? А если сейчас полезет внутрь?» «Отдайте!» В панике я забыла про одеяло, отшвырнула его в сторону и метнулась к мужчине. Он, удивленный яростной атакой, поднял футляр над головой. Теперь мне пришлось бы прыгать вокруг мужчины, но даже встав на кровать, я вряд ли смогла бы дотянуться до его ладони. Я малявка рядом с ним. «Что здесь? Фамильные драгоценности?» «Да, да, пожалуйста, отдайте!» Мужчина опустил руку и протянул мне футляр. Было заметно, что он изо всех сил старается смотреть мне в глаза, а не на мою грудь, едва прикрытую ночной сорочкой. Я вцепилась в добычу, и вдруг под нашими пальцами по мягкой синей ткани побежали искры, закрутились голубые спирали, а потом взметнулись малиновые фонтанчики. Магия! На мгновение перламутрово-синее облако окутало две наши фигуры, я почувствовала, как неведомая сила подталкивает меня ближе к мужчине. Он, вероятно, ощутил то же самое. Наши пальцы словно приросли к футляру из синего бархата. Что происходит? Через минуту магическое облако рассеялось, малиновые фонтанчики и голубые спирали исчезли. Что это было? Мы оба были озадачены, не только я, но и незнакомец тоже. Он в конце-то концов разжал пальцы, а я тут же выхватила бархатный футляр и стиснула его на груди, прикрыла собой. Заодно и сама замаскировалась. А то пялятся тут всякие, сероглазые и настырные, и красивые. «Теперь, когда вы нашли ваш драгоценный сапог, будьте любезны покинуть комнату, мне нужно привести себя в порядок». «Хорошо». Как-то уж очень легко согласился мужчина. Стоя на одной ноге и при этом ни на миг не утратив равновесия, он натянул второй сапог, прихватил с комода другие свои вещи и направился к двери. Наконец-то! «А вас как зовут? Вообще-то вы могли бы представиться!» — крикнула я вдогонку. «А еще намекал, что у меня плохие манеры!» «Эдвард!» — не оборачиваясь, бросил мужчина. Уже выходя из номера, он посмотрел на пальму в катке и метнул в нее заряд магии. Замученное растение тут же на глазах начало наливаться соками. Пожухшие длинные листья зазеленели и приподнялись, а на верхушке вспыхнул и раскрылся алый цветок. Хлопнула дверь. Я закатила глаза и покачала головой. Истратить весь запас дневной магии на дохлую пальму, чтобы покрасоваться перед незнакомой девицей? Да он напыщенный павлин! Спасибо, хоть не стал хвастаться своим благородством. Нет, вы только подумайте, какую немыслимую сдержанность он проявил ночью, не полез в кровать к деве. Герой, да и только! Я внимательно посмотрела на пальму. Она увеличилась в размерах, выстрелила еще одним малым цветком и радостно потянулась к солнечному свету. Магия — это, конечно, прекрасно. Благодаря тому, что все жители нашей империи ежедневно получают в свое пользование порцию драконьей магии, каждый новый день для нас полон сюрпризов. И так приятно ощущать, как по твоим венам струятся волны магической энергии. Можно ненадолго вообразить себя волшебницей. Затем мои мысли снова вернулись к противному незнакомцу. А имя-то какое он себе присвоил? Эдвард. От возмущения я едва не топнула ногой. Между прочим, герцог Таренс, ректор Академии Файбридж, тоже Эдвард. С недавних пор образ знаменитого ректора занимает все мои мысли. Оно и понятно. Герцог — национальный герой Эролиана. Ни один из человеческих мужчин, ни драконов не сделал для нашей великой родины столько же, сколько Эдвард Доминик Алессандро Таренс. Говорят, он очень красив. И что же, у моего соседа, грубиянной пьяницы, такое же имя? Эдвард? Какое глупое и даже возмутительное совпадение. Этот тип, конечно, тоже красавчик, но все равно. Закончив размышления, повернула ключ в замке, вновь аккуратно упаковала в холстину бархатный футляр и спрятала его на самое дно дорожного саквояжа. Едва не заорала от ужаса, когда в умывальне увидела себя в зеркале. «Ох-хо-хо! Значит, предстала перед соседом, лохматая и краснощёкая, как уработавшаяся служанка. Наверное, только батюшка меня такой видел, когда брал с собой на охоту, и я скакала следом за ним на самом резвом скакуне из нашей конюшни. Шёлковые юбки хлестали по ветру, волосы развивались тяжёлым шлейфом, щёки горели, как маки. Чудесные были времена. Спускаясь по лестнице со второго этажа, сразу приметила в столовом зале моего соседа. Он расположился у окна. Перед ним стояла сковорода с яичницей и блюдо с жареной птицей. Золотисто-коричневая тушка лоснилась от жира, над ней поднимался пар, а из плетёной корзины выглядывал каравай хлеба. Мой голодный взгляд также отметил тарелку с фруктами и большой кусок шоколадной ковришки. Ковришка меня добила. Неужели он это всё съест? Впрочем, какое мне дело? Да чтоб он лопнул, нахал! Очевидно, похмелье молодого мужчину больше не мучает, раз он набрал столько еды. А в комнате от моих воплей кривился так, словно я била его по голове медным тазом. Между столбов из светлого дерева, подпиравших потолок харчевни, струился утренний свет. А уж какие здесь витали запахи! За длинными столами завтракали постояльцы, и люди, и верги. Но вроде ни одного лунного дракона. От вкусных ароматов свело желудок. Когда я ела последний раз? Вчера только перекусила бутербродиком. Приходится экономить каждую монету, денег в обрез. На завтрак тратиться не собираюсь. Чай мне нальют бесплатно, так заведено, и сейчас надо этим воспользоваться. Оранжевый громила Верг возвышался надо мной гранитным утёсом и старательно делал приятное лицо. Получалось у него не очень. Ну и рожа. «Как спалось, юная леди? Всё хорошо?» «Вы меня обманули», — с места в карьер заявила я. «Вы утверждали, что вся комната будет в моём распоряжении, а ночью поселили он того господина». Эдвард от окна отвесил мне поклон. Верг с опаской оглянулся на него. «Так получилось, юная леди, не обижайтесь», — тихо пробормотал он. «Господин приличный, обеспеченный, благородных кровей. Разве он вам помешал? А уж какой красавец, а!» «Верните одну серебряную монету», — твёрдо заявила я, «иначе напишу на вас заявление в окружное управление Вишнёвых холмов». Туша рядом со мной обиженно засопела, зелёный подшёрсток на голове Верга встал дыбом, желтоватые клыки на мгновение ощерились. Хотя в харчевне было довольно шумно, все ели, пили и разговаривали, готова поклясться, что Эдвард слышал мои препирательства с хозяином. Похоже, слух у него такой же хороший, как и аппетит. «Ладно, ладно, юная леди, не будем ссориться. Вот ваша сдача, держите». Оранжевый буйвол с тоской проводил взглядом серебряную монету, которую я спрятала в мой кошелёк. «Что желаете на завтрак, дорогуша?» «Налейте травяного чая. Поем позже, сейчас не хочу», — заявила я и с независимым видом проследовала к свободному столу. Эдвард расправлялся с курицей и явно посматривал на меня. Я тянула чай и мечтала, как наколдую яблоко или краюху хлеба, или даже отлично зажаренную куриную ножку. Но делать это прилюдно, расписаться в моих денежных проблемах. Использую магию чуть позже, когда никто не будет меня видеть. Поскорее бы добраться до Файбриджа, а там найду подработку после занятий или добьюсь стипендии. В любом случае, сумею как-то улучшить своё материальное положение. Справлюсь, немаленькая. Главное, впереди интересная учёба, новые друзья и встреча с блистательным герцогом Таренсом. «Кейт, пересядьте ко мне». Я очнулась от мыслей и удивлённо подняла глаза на Эдварда. Пока я витала в облаках и заливала травяным чаем пустой желудок, этот обворожительный пьянчуга зачем-то нарисовался около моего стола. «Простите, что?» «Предлагаю позавтракать вместе». «Вы надо мной смеётесь, да? Вы и так испортили мне утро». «Прямо уж испортил», — буркнул Эдвард. «Вставайте, юная леди, хватит на меня дуться. Я заказал еды на двоих, потому что хотел извиниться за причинённые вам неудобства». Я быстро справилась с удивлением и одарила мужчину пренебрежительным взглядом. «Не утруждайте себя излишними переживаниями. Благодарю за заботу, но по утрам у меня нет аппетита. Там для вас шоколадная ковришка и фрукты». «Ух ты, ковришка-фрукты! Минуточку, а как же курица?» «Но для начала яичница и аппетитная куриная ножка», — добавил сероглазый искуситель. «Он демон, демон! Разве можно быть таким жестоким?» Внутри шла настоящая битва. Голодный желудок посылал панические сигналы в мозг. Тот выставлял защитные кордоны в виде гордости и высокомерия. Эдвард напряженно ждал ответа. Поверх белоснежной рубашки он надел еще легкую кожаную куртку, довольно потертую. На поясном ремне висел кинжал, перевязь меча опутывала узкие бедра. «Да что же это? Кажется, я опять на него пялюсь». «Идемте, Кейт». «Нет, не пойду», — отрезала я. «Оставьте меня наедине с моим чаем». «А вы, упрямая девочка, могли бы проявить милосердие к раскаявшемуся грешнику». «Ха! Раскаявшемуся! Да кто вам поверит?» «Но вы же видите, я здесь стою и терпеливо вас уговариваю, пока вы надуваете свои чудесные пухлые губки». «Вы опять хамите?» «Нет, конечно. Просто я настойчивый, поэтому не уйду, пока не впихну в вас все, что заказал». С этими словами беспардонное чудовище развалилось на стуле напротив меня. «Кто разрешил вам сесть сюда?» «Я сам себе разрешил». Наглец щелкнул пальцами, призывая служанку, и двухметровая молоденькая красотка с зелеными косичками быстро перетащила на мой стол всю снеть, заказанную Эдвардом. «Вы точно не отстанете?» — вздохнула я. «Нет, Кейт, берите вилку и ешьте».